При мыслях о семье Ческа не удержала лицо спокойным. Легкий намек на злую гримасу сам отразился на красивом лице, заставив уделить чуть больше внимания контролю эмоций. Вандалар. Сраный озабоченный кусок помета четырехжопого клея. Когда Сефранс узнала, чем этот примат занимался после выполнения задания графа, она ничего не сделала. Не было смысла ни ругаться, ни скандалить. Как и всегда, в общении с чужими, Ческа, держа на лице маску ледяного спокойствия, отдала ему датапад с записью его времяпрепровождения в борделе на Нар-Шадда. Это все, чего этот кусок грязи был достоин. Более она не обращала на него внимания. Если немного разнообразия было для него важнее, чем она, то он теперь этим разнообразием может наслаждаться, сколько душе угодно. Те, кто немного знает Чессов, считают их малоэмоциональными. Девушка позволила себе чуть приподнять уголки губ в насмешливой улыбке. Это было не так, дело в традициях ее народа. Эмоции – прерогатива близких, друзей, семьи, тех, кого ты уважаешь настолько, что считаешь достойными увидеть свои чувства. Демонстрация того, что у тебя на душе, остальным, слабость, не заслуживающая уважения. Озабоченная скотина, которую она считала своим возлюбленным, оказалась их недостойна. Да, Тан допускала, что все это хитрая игра ее покровителей, инициатива лорда или владыки, неважно. Но это не уменьшало вины Вандалара. Это даже не давало ей повода испытывать негатива к наставнику или его учителю. Фактически, даже если данные, попавшие к ней в руки, как и бордельные приключения этого животного, были делом рук графа, она могла его только поблагодарить. Кто знает, через какое время истинная натура ее бывшего возлюбленного показалась бы во всей красе. Это был очередной жестокий урок, или ее учителя, или жизни, который она усвоила. Усвоила, сделала выводы, запомнила и отправилась выполнять новое поручение графа. Дисциплинированный, ответственный офицер, а именно им себя считала девушка, была сосредоточена на выполнении задания. Постижение чародейства, изучение гильдии, описание методов обучения и знакомству с самыми важными представителями Джабима. Последнее, насколько возможно, пока единственный, с кем ей удалось познакомиться, был Сидх Харадзиха. Очень противоречивый человек, скорее всего, человек, она просто не уверена. За то время, пока она в академии, уже и сама сомневаться начала, что он не частично Чис. Иногда, особенно, когда он знакомился с кем-то новым, лицо его оставалось таким же холодным, как у ее сородичей. Зато, когда он улыбался, то становился похожим на графа Дуку, в моменты перед особенно болезненными уроками. Везде, где появлялся их директор, чувствовался легкий флер безумия. В беседах с ним было трудно понять, говорит ли он на серьезной, важной, философской теме или просто откровенно издевается. Он то смотрел на всех вокруг, как древний старец, то начинал взахлеб обсуждать моменты из сетевой игры, вместе с молодой Тагрутой, Рамри, то замирал посреди коридора с сосредоточенным лицом и взглядом, направленным в никуда, чтобы через несколько десятков секунд выхватить датапад и начать лихорадочно вносить какие-то заметки. Его лекции были живыми, наполненными понятными аналогиями. Понятными, но по большей части или откровенно грубыми, или неприличными. Такими же, как его чувство юмора. Это его привычка идти по коридору, с горящей надписью над головой «Меня здесь нет», и если кто-то пытается к нему обратиться, директор смотрит на него, как на идиота, и показывает пальцем на надпись. А клички для учеников: Муунпинра теперь длинный, Диваренко, Убивашка, Ренделиец Корабел, оба сифи ушастые. Зато девушке с Куэта повезло. Ее он звал по имени Литте, а на возмущение Корабела пояснил: «Корабелка не звучит, да и все будут думать, что вы парочка». Ренделиец не сдался и, указав на обоих сифи, отметил, что те тоже не парочка. На что директор удивился, уточнил у уроженцев Тустры, получил ответ, что они брат и сестра, пожал плечами и выдал: «Все равно, родственники». Кто-то возмущался, но Тан видела за этим не только насмешку, но и признание успехов. Все, кого так своеобразно отмечал директор, привлекли его внимание во время практических занятий. Та же Диваренко, дочь Вилмараграрка, получила свое прозвище, когда буквально убила огненной стрелой одного из учеников. Прожгла дыру в груди размером с кулак. Пока часть студентов, включая убийцу, избавлялась от обеда, а другая находилась в затруднении, не зная, что делать, директор легонько похлопал пушистую девушку по плечу, сказал: «Не так уж и плохо, но с направляющим вектором нужно поработать. Не блюй. Я видал заклинания и с большим количеством ошибок. После чего прямо на их глазах, держа тело на весу аурным воздействием, с комментариями, раздев по пояс убитого, зарастил дыру, восстановив органы, кости, мышцы и кожный покров, и реанимировал покойника. Первый труп, довольно прищурился директор академии, хлопнув чуть пошатнувшегося парня по плечу. «Давай к остальным, покойник, спасибо за возможность продемонстрировать возможности химерологии, но в следующий раз лови пульсар и башкой, обруч защитит». Вот и вся реакция мужчины. Хотя, вживую наблюдая за работой колдуна, было понятно, почему тот так спокоен. Покойник, молодой человек с Карусанта, был покойником не больше 10 минут, а все проблемы с погибшим мозгом решал студенческий обруч на голове, который был единственным обязательным к ношению атрибутом формы. Ситх тогда еще прокомментировал: «Если вы умудритесь подохнуть, то в течение недели этот артефакт будет держать вашу голову в состоянии стазиса, позволяя мне исправить любые повреждения, нанесенные телу. Да и при угрозе головному мозгу он создаст щит, который убережет ваши черепушки от непоправимых повреждений». «Да, юноша», – отреагировал директор на поднятую руку парня с дырой в одежде на месте сердца. Тот был бледноват, но на ногах уже стоял крепко, чем вызывал лучистски каплю уважения к себе. «А почему обруч защищает только голову, а не все тело, сэр? Чтобы вы имели мотивацию как можно быстрее изучать базовые защитные чары, естественно», – хмыкнул Дзиха. «Боль, страдания, потери конечностей, мучения и агония смерти. Даже представить не можете, как это мотивирует». Тан представить могла. По крайней мере, мотивация болью была вполне рабочей методикой ее учителя. Да она и сама, на родине, бывало, использовала подобные методы для стимуляции некоторых подчиненных. Согласитесь, глянув на то, как лихо наша пушистая красавица, красноглазый задорно подмигнул Диваранке, уничтожает сердца парней, каждый из вас подумал, что на защиту надо бы подналечь, я прав. Разобрав легкий, согласный гул учеников, колдун весело и пугающе оскалился, чем вызвал у аудитории волну нервных подергиваний. Кстати, насчет имен и прозвищ. Саму Ческу Дзиха звал полным именем, что породило очередную волну слухов об их, как минимум, знакомстве, а у самой синекожей до сих пор вызывало недоумение. Но это все ерунда. Зачем сюда прислали столько джедаев? Да еще и во главе с целым магистром ордена, членом совета, это нужно будет обязательно включить в следующий отчет. Но перед этим, будет не лишним поговорить с ее новой подругой. Сьюти хоть и занятая твилечка, но очень открытая и дружелюбная. На десяток минут забежать к ней после занятий можно спокойно. Директор в это время обычно уходит в лаборатории, заниматься своими проектами. Темная женщина наблюдала за работой странной девочки, совсем мелкая, но уверенно пользующаяся силой. Как и говорили встречающие этих чародеев джедаи, сила ощущалась странно. Оттенков тьмы или света не было вовсе, вместо этого чувствовались строгость и точность, в данном случае, еще с привкусом крови и запахом бойни. На металлическом столе, стоявшем ближе к центру довольно большой комнаты, лежала молодая банта. Эту породу звали болотной, хотя на самом деле она была просто адаптирована к мирам с дождливым климатом. Короткая шерсть, более широкие копыта, вот и все, что джедай об этом знала. Сама комната была каким-то гибридом просторной хирургической палаты, берлоги колдуна из сказок и помещения техников. Медицинское оборудование соседствовало со шкафчиками, наполненными склянками каких-то составов, стояли станки, присутствовали два медицинских дроида, вокруг было стерильно чисто, и девочка в черном балахоне до пят, с откинутым капюшоном. Сама джедайка замерла в маскировке на одном из высоких, металлических шкафов, больше похожим на сейф. Ее самостоятельная миссия проходила без проблем, если исключить время перелета, когда надо было скрываться от своих же, и тот момент, когда кто-то или что-то начало пристально рассматривать ее сзади. Определить источник наблюдения не получилось, как она ни старалась, и женщина, через некоторое количество попыток, начала чувствовать себя довольно глупо, вертясь под потолком. После применения маскировки и смены места наблюдения ощущение слежки пропало. Совет, по мнению Кура, слишком легкомысленно относился к новообразованной гильдии, особенно в свете того, что тень темной стороны плотно скрывала будущее. Да и сам одиозный лидер ДГМ вызывал слишком много вопросов. Кто он? Откуда? Какую цель преследует создаваемая им организация? Женщина верила великому магистру и совету, но от небольшой проверки хуже не будет. Тем более магистр Анцизис явно слишком благоволил красноглазому. Да, девочка, стоявшая перед своим пациентом, подпрыгнула, задрав в победном жесте кулачки. Потом станцевала что-то невразумительное, но задорное. Личико рыжей выражало радость и торжество. «Очень милый ребенок», — мелькнула мысль в голове джедая помимо воли. Малышка кинулась сначала к камлинку, лежавшему на одном из столов, потом замерла. «Но чего-то не хватает», — задумчиво протянула юная колдунья. «Точно, цвет, отстой». Несколько быстрых шагов, и девочка снова напряженно замерла над бантой. Анья вновь почувствовала, как из ребенка начала изливаться сила. Объемы были относительно небольшими, но вот структура, наверное, вызывала вопросы. Рыжая стояла неподвижно, только бегающие зрачки, смотрящие на что-то, что видели только они, да легонько подергивающиеся пальцы, выдавали в этой скульптуре живого человека. Около двух десятков минут неподвижности для них обоих закончились волной изменения, прошедшей по лежащему животному. «Хе-хе-хе, карикатурно-зловеще, как умеют только дети», — захихикала девчонка. «Розовая, карликовая, болотная, сторожевая банта-убийца. Эркпспу-1. Хе-хе-хе, папа обалдеет, а может, не-е-е-е». Во второй раз шутка с четырьмя задницами, хи-хи, будет уже не смешная. «Хозяйка, вы закончили?» В первый раз подал голос медроид модели 2.1В, его товарищ FX6, тоже замигал огоньками, выходя из состояния гибернации. «Да, вроде все», девочка запустила пальцы в шевелюру на затылке и задумчиво пошкребала голову. Кура вспомнила, что точно такой же жест она видела у Сидха Кхарадзиха на голозаписи. «Пилюлькин, ты это, посмотри за РБК РГБСБУ-1, хи-хи-хи, если через час все будет нормально, то попроси кого-нибудь, чтобы банту доставили в отдельный вольер. Проверять уже завтра будем, к папе джедаи приехали, хочу посмотреть на тех, кого можно замечать». Девочка схватила камлинг и выбежала из комнаты, перед этим бросив хитрый взгляд, полный скрытого веселья на место, где скрывалась джедайка, заставив ее удивленно приподнять брови. Темная женщина в такие совпадения не верила, поэтому несколько секунд тишины, нарушаемой только звуками перемещающихся медроидов и тихий голос, который не услышали даже чуткие сенсоры механизмов. «Я опять чувствую себя глупо». Молодая рыцарь Секура была несколько разочарована. Она ждала от этого места чего-то безумнее, чем атмосфера, похожая на обычное учебное заведение. Встреченные студенты уважительно кивали колдуну, на что тот, бывало, даже внимания не обращал, показывая джедаям свою вотчину. Аудитории, в которых шли лекции, какие-то помещения для практических занятий, испытательные полигоны, лаборатории. С поправкой на специфику этой академии, все выглядело, как обычное училище. Даже учащиеся были похожи на обычных молодых раздолбаев, или наоборот, на спешащих по делам заучек. Ну и народу было довольно мало в масштабах всей постройки. Твилечка бывала в подобных местах, да и себя считала, хоть и не всегда достаточно дисциплинированной, но наблюдательной. Несколько напряг один из встреченных студентов, молодой парень, который очень странно ощущался. Эмоции чувствовались, а вот в силе. Не то, что пустое место, но на грани. Как будто не молодой мужчина под 1,80 м, а не крупное животное. Да и эмоции были какие-то странные. Неприязнь и зависть, напополам с чувством превосходства, довольно необычный коктейль ощущений. Но галактика огромна, кого и чего только не встретишь. Зато большую порцию милоты принесла виденная на открытии библиотеки дочка директора. Рыжий ребенок присоединился к экскурсии уже перед самым концом, пообещав отцу огромный сюрпризище завтра. Кажется, Ситх испытывал к этому двойственные чувства. В его взгляде явно читались как умиление, так и легкое опасение. Хотя, если слухи про Клея не врут, то его можно понять. Ну, как-то так, развел руками колдун со своей вечно неприятной улыбкой. Как вы смотрите на то, чтобы теперь поужинать? Мой дом недалеко, а повар у меня. Это нужно попробовать. Если мы вас не стесним, с вопросом посмотрел на него магистр Анцизис. Нет, конечно, когда мне доложили, что прибывшие джедаи следуют в академию, я сразу и распорядился, чтобы готовили с учетом гостей. А вы мне расскажете, что там, в большом мире творится, а то я весь в делах, только слухи и доносятся. Мужчина наигранно печально вздохнул. Можем и вашего больного товарища прихватить. Нет, у него диета и постельный режим, вступила в беседу Айла, строго взглянув на магистра Ранцизиса. Девушка не сомневалась, что если Квинлану предложат, то он уцепится за возможность сбежать из палаты зубами и оставшейся рукой. Ее бывший учитель тоже был не совсем дисциплинирован. Мастер Вос еще слишком слаб для походов в гости. Ничего, завтра, после лечения, попробует готовку Марии, легко пожал плечами колдун и повернул голову к пустому углу. Что насчет вас, мастер Кура? Джедаи удивленно перевели взгляд на появившуюся из ниоткуда беловолосую женщину. Проклятие! Третий раз за сегодня я чувствую себя, пробормотала она, не закончив фразу, и с подозрением уставилась на Красноглазого. Как, маскировка хороша, серьезно кивнул Дзиха, только вы решили прятаться в доме неплохого артефактора, а у меня тут сотня студентов, мастер, сотня начинающих операторов магии, демоны знают, что им может прийти в голову в любую минуту, да и преподаватели, одна молодежь, которая вчера еще сидела за партами, и большая часть удивляла меня силой своей тупости. Хаем, вздернула носик рыжая Карай, вызвав на лице Айлы улыбку. Малышка явно не считала себя той, кто удивлял отца недалекостью. Так как насчет ужина, повторил вопрос Сидхтхарадзиха. Я не против. Что именно меня выдало, вы, конечно, не расскажете. Едко и желчно усмехнулась темная женщина, бросив странный взгляд на девочку. Ну почему, удивился колдун, беря курс в сторону выхода из учебного корпуса. Масса тела и частицы запаха. Это то, что было замечено сразу. Ну и вы постоянно попадались на сенсоры системы безопасности, которые следят за обстановкой не только в визуальном спектре. Та же эхолокация, например. Так вот что за щелчки я постоянно слышу, воскликнул ползущий рядом с колдуном магистр, кидая время от времени на мастера Кура взгляды, обещающие разговор. Слышите? Повторно удивился Красноглазый. «У вас, наверное, более совершенный слуховой аппарат, так и есть», — улыбнулся магистр джедай. «Но на вивисекцию даже не рассчитывайте. Все джедаи, жадины», — фыркнула Карай, держащая отца за руку. «Карай», — укоризненно глянул на нее колдун. «Но, пап, это правда, Карай», — непреклонно покачал головой Дзиха. «Нельзя обзываться. Извинись перед нашими гостями». «Эх», — девочка натянула на лицо настолько скорбную маску, что Айла хихикнула. «Извините, пожалуйста». То-то же, довольно взъерошил волосы ребенку колдун. «Завтра будешь мне ассистировать в лечении почти целого мастера-джедая». Глаза девочки восторженно распахнулись, и та с визгом прыгнула обнимать отца. «Дети, извиняюсь», — улыбнулся джедаем Красноглазый, но все равно вышло жутковато. «Им так мало надо для счастья». От автора. Болезнь оказалась суровой. Думал, кони двину. «До сих пор чувствую себя, как после массажа у Т-800, но вроде, постепенно, прихожу в себя. Не болейте, мальчишки и девчонки». Глава 38. «У меня от этой крохи мороз по коже», — доверительно признался Вос своему бывшему наставнику, разминая новую руку. Джедай до сих пор был под впечатлением от скорости, с которой ему вернули конечности и избавили от остаточного недомогания, связанного с тяжелыми повреждениями. Операция прошла удивительно быстро, и несмотря на то, что Квинлан, по его же просьбе, пребывал в сознании, практически безболезненно, только постреливали легкими уколами подключаемые нервы, еще и с бонусами, как выразился колдун. После приживления руки, которую чародей достал из какого-то бака с супом, тот прошелся по всему организму джедая. Все в целом хорошо, но можно сделать еще чуточку лучше. «Хотя бы от той же диеты я могу вас избавить прямо сейчас», — сказал Дзиха, чем полностью разрушил все колебания мастера-джедая, задолбавшегося есть очень полезную, но абсолютно невкусную пасту. В целом, мужчина-колдун ему даже понравился. Было в нем что-то веселое, бесшабашное, как и в самом Квинлане. Даже взгляды, которые джедай замечал, направленные на рыжую воспитанницу. Вос также смотрел на своего падавана, Айлу, да и девочка посматривала на приемного отца точь-в-точь, как маленькая твилечка на спасителя Кефара. Было видно, что между ними есть внутренняя связь, хоть Ситх изо всех сил делал вид, что он наставник, а не отец. Впрочем, это даже чужих не обманывало, как будто это была своеобразная игра между двумя близкими людьми, смысл которой знали только они. Вот только на джедая кроха смотрела как ребенок на подарочек, на игрушку. Видел он, как маленькие девочки, радостно хихикая, отрывали куклам ручки, ножки, а потом играли в доктора, БРР, а эти ее, как интересно, папа, посмотри на его желчный пузырь, и хлопает в ладоши, или а дыхательная система абсолютно стандартная, даже скучно и осуждающе качает головой, укоризненно смотря на Кеффера. Да ему даже на секунду стало стыдно за такие невыразительные легкие. Харизматичная малышка, харизматичная и невероятно хорошо разбирающаяся в анатомии, биологии, биохимии. Ну, по сравнению с самим мастером джедаем, большую часть терминов, которыми сыпала девочка, всматриваясь в проекцию силы, визуализирующую состояние его организма, он не понял, хотя в храме было очень хорошее образование. «Брось, Квинлан», — улыбнулся Толм, — «просто ребенок гениален и очень увлечен вашим внутренним миром, мастер», — хихикнула Айла, рассматривая целого и здорового джедая. «Я бы сказал, нашим внутренним миром», — хмыкнул исцеленный мастер-джедай, обведя взглядом своих коллег. «Ни на что не намекаю, но если будем отправлять сюда кого-нибудь из наших в следующий раз, то не меньше, чем парой». «Поддерживаю», — кивнул мастер Балк с кривой улыбкой. «Дяденька Сора, а вы Викуэй?» «Да, никогда не встречала Викуэев», — процитировал он слова малышки. «Угу, угу», — покивала Твилечка и продолжила. «А у вас ничего не болит?» «Нет, ну пожалуйста». «Ахахахаха», — и хлоп-хлоп глазками. «Вам смешно, рыцарь Секура, а я чуть не ляпнул, что временами побаливает старый, уже лет 5 как заживший, перелом ноги», — хмыкнул Балк. «Милый ребенок, но действительно, слегка пугает. Надеюсь, из нее не вырастет та, за кем нам придется охотиться». «Именно», — мрачно посмотрела на Аппаранцизиса джедай тень. «При всем уважении, магистр, но вы излишне хорошо относитесь к ситху Кхарадзиха». Джедай издал короткое утомленное шипение, чуть закатив глаза. «Мастер, вы слегка неправильно смотрите на текущую ситуацию». «Да, тьмы в них нет, в магах, я имею в виду, но и света тоже. Я рассматриваю чародеев с обеих точек зрения. Их нейтральность, это и плохо, и хорошо. И думаю, я все правильно делаю. Даже вы, Анья, считаете, что старый тиспиасец излишне легкомысленно воспринимает новое образование на теле этого дождливого мира. Но это не так, именно поэтому здесь присутствует член совета. И не один, а с мастером Балком, одним из лучших фехтовальщиков ордена. Да и мастер Толм, и рыцарь Секура, как учитель и ученик Квинлана, полетели над Джабием со мной. Ни юнлинги, ни падаваны, а рыцари и мастера. Не на каждое задание совета отправляется настолько сильная группа. Магистр, Синика же от Вилечка удивленно задрала брови. Получается, вы не расположены к чародеям, а только играете? Ранцизис весело рассмеялся, отрицательно мотнув головой. Нет, рыцарь Секура, я действительно симпатизирую гильдии в общем, и мастеру ситху в частности. Но 200 лет в ордене дали мне очень много опыта. Не все является тем, чем кажется. Якобы друзья бьют в спину, когда ты не ожидаешь. Прекраснодушные и разумные на поверку оказываются гнилыми и подлыми. Ну и человек, которого зовут ситх, выглядящий как ситх, с красными глазами, напоминая ситхов, со зловещей, пугающей улыбкой, может оказаться адекватным и приятным товарищем, а его гильдия – полезным союзником или, как минимум, надежным поставщиком артефактов силы. «Понимаете, рыцарь Секура, магистр здесь», – подал голос Сора Балк, кивнув своим мыслям, «и делает он все правильно. Мы проверяем этот в высшей мере глупый донос, даже, на мой взгляд, избыточно сильной группой. ДГМ помогла нам с потерянной конечностью мастера Воса, что тоже отлично. Кроме того, по-настоящему хорошие отношения магистра намного лучше для дипломатических отношений, чем хмурая мастер Кура или я. Уж простите за прямоту, Викуэй, извиняясь», кивнул женщине, которая только махнула на это рукой. «Да и вам, мастер, не стали чинить препятствий. Ситх воспринял ваши ХМ, прятки довольно положительно. И именно это, Анья, вас и спасло от неприятного разговора с советом», — осуждающий покачал головой тиспиасец. «Опрометчивое решение, лезть в дом одаренных, о которых мы так мало знаем. Да еще и в то время, как ваши товарищи пошли уговаривать главу этих одаренных об исцелении одного из нас. Что бы вы сказали мастеру Восу, если бы ситх закусил у дела и отказал в лечении?» Квинлан на эти слова только миролюбиво улыбнулся, махнув новой рукой. А вот Секура кинула на тень взгляд, который нельзя было назвать дружелюбным. «Что бы вы сказали совету, если бы Дзиха отказался работать с нами так же, как с Карелией? Зеленые до сих пор рукояти световых мечей от досады грызут, а карелианские корабелы только и делают, что плюют в сторону анклава и таможенников. Продукция наших новых знакомых уже стала очень, очень востребованной. Джабим физически не может покрыть спрос тысяч предприятий, которые заинтересованы в приобретении их защитных амулетов, оберегов, других разнообразных и полезных предметов. Те новые штуки, которые укрепляют корпуса кораблей, чего только стоят, и ДГМ, просто снизив приоритет храма, не понесет никаких убытков. А мы потеряем и так очень тонкий ручеек тех же маскирующих колец. Они ведь вам понравились, не так ли, мастер? Да и амулеты, которые позволяют намного легче выживать на силовых акциях нашим собратьям, тоже не лишние. Я всерьез отнеслась к возможной угрозе. Начало было тень, чуть повысив голос. Как и я, как и совет, мастер Кура, как и магистр Йода, попросивший меня максимально осторожно прощупать почву, перебил женщину Ранцизис. Он был внешне спокоен, но внимательный наблюдатель заметил бы легкие, раздраженные подергивания кончика хвоста. Я бы, скорее всего, легко взял вас с нами, подойди вы ко мне со своими опасениями. Спокойно бы взял на себя ответственность за ваше обнаружение. Но, вы мало того, что проявили своеволие, так еще и выставили меня и совет дураками, которые не могут контролировать, как минимум, вас. Вы же тень, в конце концов, опытный мастер-джедай, а не молодой падаван. Темная женщина стояла, нахмурившись и стараясь не встречаться взглядом с явно пребывающим не в духе членом совета. Быть может, магистр, лучше будет поговорить с мастером Кура наедине, миролюбиво предложил Джон Толм, бросив сочувственный взгляд на коллегу. И наедине мы тоже поговорим, кивнул Тисспиасец. Мастер должна была почувствовать себя на моем месте. Смущение, неудобство, глупость ситуации. И это было вдвойне неприятно, из-за снисходительности к ситуации мастера Ситха. Вашу эскападу он назвал игрой в прятки, Анья, и отреагировал спокойнее, чем некоторые наставники на выходки юнлингов. Возможно, мастер Кура, он не имел в виду ничего унизительного, возможно, вы тоже не видите в этом ничего страшного, но мне не нравится, когда одна из сильнейших теней выглядит в глазах посторонних девчонкой, которая мало того, что попалась, так еще и ничего не знает о дисциплине. Анья Кура сделала глубокий вдох, прикрыв глаза, выдохнула, а затем прямо взглянула на Тисспиасца. «Простите, магистр, мои действия были опрометчивы», — женщина склонила голову, признавая свою вину. «Эх, совсем как человек», — вздохнул Ранцизис. «Наша жизнь — бесконечное обучение. Все мы, джедаи, от юнлингов и до магистров, должны идти по своему пути, широко раскрыв глаза и внимательно вслушиваясь, чтобы не пропустить урок, который преподнесет нам жизнь. Я лишь надеюсь, что и вы, мастер Кура, и все здесь присутствующие, включая меня, вынесут из этой ситуации крупицу мудрости. Нужно помнить, что действия одного джедая могут иметь последствия для всего ордена». В помещении корабля около минуты стояла тишина. Разумные переваривали сказанное магистром. «КХМ», — кашлянул исцеленный джедай. «Кстати, это Мария, кто бы она ни была, великолепно готовит. Я даже на время ужина пожалел, что джедаям нельзя жениться». «ПФФ», — фыркнула Твилечка. «Это из-за того, что вы все это время ели одну пасту, учитель. Зависть на темную сторону путь», — хмыкнул Квинлан, на что магистр Анцизис тихо засмеялся, а остальные выдали улыбки разной ширины. Даже мастер Кура осторожно улыбнулась, приподняв уголки губ. «Смейтесь, смейтесь», — сложила руки на груди Твилечка. «Посмотрим, как вы будете шутить, когда за вас возьмутся медики, проверяя здоровье», и, глядя, как вытянулось лицо Кефара, ехидно добавила. «В частности, в Акараче, которая без воодушевления встретила идею лечения у каких-то шаманов, магистр Анцизис, а у вас нет какого-нибудь задания?» Сила шепчет, что мне не стоит сейчас возвращаться в храм. «Это не сила, а инстинкт самосохранения», — хмыкнул Викуэй, который часто бывал на территории медслужбы ордена и не понаслышке был знаком с тяжелым характером главы палат исцеления. «Пока расслабьтесь, мастер Вос», — весело шепнула Паранцизис. «У нас завтра еще поездка на военную базу безжалостных гунганов и осмотр местных производств металла. Но морально готовиться к встрече с мастером Че, думаю, нужно начинать как можно раньше. Ну где я тебе найду, Викуэя?» Грустные, большие, красивые-красивые глазки Коры смотрели на меня жалостливо и просяще. «Нет, малышка, мы не будем воровать мастера Балка». Девочка перевела умоляющий взгляд на сидящую в соседнем кресле главу службы безопасности Джабима. «И не смотри так на Корделию. Она тоже не будет красть представителя ордена, чтобы одна мелкая манипуляторша могла в нем покопаться. Нет, ну технически, нерешительно начала глава СБ. Карделия, ты с ума сошла? С возмущением я воззрился на эту жесткую девушку, которая начинает растекаться от одного взгляда моей воспитанницы. Немедленно прекрати, мы не будем красть джедаев. По крайней мере, пока они с официальным визитом над джабиями. Ну пожалуйста, ну папочка, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Огромные глазища были наполнены всей скорбью вселенной. Меня этим не возьмешь. И вообще, у тебя уже есть проект для работы. Па, но это банта. Что интересного может быть в банте? То, что ты из нее сделала. Эркпспу. Ядовитые шипы, встающие торчком в моменты опасности, полые клыки с ядом, желание держаться с краю стада, подальше от таких же модифицированных бант. Нет, получилось. Конечно, хорошо. Хищники будут кидаться на них, получать дозу яда и дохнуть. Я даже понимаю, почему розовая шерсть, чтобы внимание привлекать. Но почему она у тебя не мычит, а орет? Шазу-у-у-у-у. Хи-хи-хи-хи. А ты видел, как подпрыгнула та синяя твилечка? Ягоза нагло хихикала, вспоминая, как Айла Секура сегодня скакнула горной козой, когда творение рыжей внезапно заорало. Но я все равно почти закончила. Еще неделю максимум, и все. Пап, ну давай, а? Всего одного викуя. У них очень прочная шкура. Даже бластерный выстрел держит. Тем более они первые начали шпионить. Тетя Карделия, ну скажи папе. Ситх, а может, ту беловолосую и загорелась Стратус, когда речь зашла о Кура. Конечно, она это все несерьезно, больше подкалывая меня, но джедай-тень больно прошлась по профессиональной гордости девушки, поэтому шуточка была наполнена нездоровым энтузиазмом. Нет, нет и нет, давай лучше ранкора тебе привезу, ты же хотела ранкора, правильно? Ну пап, ранкор это скучно, ничего себе скучно, 2 тонны веса только 5-метровый, а эти морды и до 20 дорастают. Прочнейшая шкура, полуразумные, клыки, когти, пасть такая, что ты легко пролезешь. Соглашайся, и я свяжусь с Вилмором. Дружище Вилли привезет тебе самого лучшего ранкора с Датамира, а он за неделю успеет, задумалась девочка. Конечно, успеет. Грарк уже давно ноет о модернизации своего инферно. Намекну, что пустим его без очереди. Примчится быстрее, чем на просьбу своей дочери или приказу жены. Хех, эти диваранцы... Все рогатые подкаблучники. Хорошо, папуля, грустно протянула Карай, печально вздохнув. Малышка побрела к выходу из библиотеки, Мия медленно закрыла за собой дверь, провожая меня взглядом, полным нечеловечески глубокой тоски. Только бодрый топ-топ-топ маленьких ножек воспитанницы немного выбивалась из образа печали галактического масштаба. Серьезно? Приподняла бровь, насмешливо улыбаясь. Карделия, диваранцы, рогатые подкаблучники, и из меня она веревки вьет, да коры тебя сделала, а ты купился. Моя лапочка изначально выбивала из тебя ранкора, а не джедая, ну, или крайд дракона. Пф, снисходительно взглянул я на собеседницу, как будто я не знаю, сам и учил ее подобным фокусом. Просто попросить ранкора ей было неинтересно, а я не хотел ее разочаровывать. Пусть малютка радуется маленькой победе. ТЦ, бесишь, на меня зло цыкнули, отмахнувшись, как от назойливого ученика, и вернулись к чтению книги. Так мы и сидели еще десяток минут. Стратус читала свое, я, свое, делая глотки кафе из огромной кружки. Ты, кстати, в курсе, что твою работницу Альто в ресторан пригласил? Отвлек меня от чтения вопрос с изрядной долей ехидства. Шми, уточняю, не отрываясь от текста. ТЦ, ты знал, вновь злое цыканье. Не знал, догадался, хмыкнул я, в очередной раз прихлебывая кафе. Думаю, после того, как его адъютант отхватил такую кудесницу в кулинарном плане, как Мария, наш главнокомандующий начал задумываться, что не армия единый жив человек, а Шми у нас, если и уступает повелительница кухни моего дома, то не намного, да и человек она хороший. К тому же, после того, как я провел несколько косметических процедур, поправил ей подорванное в рабстве здоровье, красоткой стало хоть куда. «Привязались вы к этой готовке», – проворчала моя собеседница, которая готовила на уровне открыть саморазогревающийся паек или сделать заказ в ресторане. «Зря ты так», – я легко отвертелся от бурчания девушки. «Готовка – это хорошо, но далеко не во главе угла. Скайуокер сама по себе прекрасная женщина, очень добрая, приятная, заботливая, любящая детей. У нее много достоинств». Одно из которых – практически полное отсутствие корысти. А вы с братом настоящие реликты в этом плане. Мы просто поступаем правильно. А я и не спорю, я отложил книгу в сторону, ловя упрямый взгляд Корделии. А еще она по возрасту ему больше подходит, да и вообще, Сьюти он напугает, Рамри характер у нее не тот, чтобы заинтересовать Альто. Парочка преподавательниц, соплюхи совсем, за ними только новые учащиеся увиваются. Вот и остается одна Шми Скайуокер. Тем более твой брат на днях был в ее новой вотчине, осматривая наш детский дом. Ой, все. И раздраженная СБшница снова уткнулась в книгу, зло сопя. Вот чего ей опять не так, глава 39. Ох-ох-ох, что ж я маленьким не сдох. Я натурально повалился в кресло и через пару секунд почувствовал, как нежные, но сильные ручки моей ассистентки начали мять мне плечи. «Спасибо, Сьюти, что бы я без тебя делал?» – закряхтел я, прикрыв глаза. «Четверо суток без сна. Да, давно я так не уходил в работу, но оно того стоило. Теперь осталось только провести серию испытаний. Ну да, ну да. Только, ПФ, в ходе испытаний вылезет куча недоработок, и снова нужно будет приниматься за работу. Эх, даже не знаю, босс, будто спиной почувствовал, как Твилечка улыбается. Нашли бы другого помощника, не-е-е, блаженно протянул я, чувствуя, как девушка разминает закаменевшие от напряжения мышцы. Можно было бы и магией, но так намного приятнее. Ты, моя дорогая, незаменима. Где я еще найду и умную, и красивую, и исполнительную, и старательную, еще и танцующую? Просто знай, ты самая лучшая. Спасибо, нежный голосок зазвенел от радости. Всем нравится, когда их заслуги признают. Я стараюсь не хлопать ушами, а говорить об этом, потому что близким сторонникам подобное важно. Слишком много я читал и видел, за свою жизнь, как вроде бы вернейшие разумные предают из-за того, что не чувствуют свою ценность в глазах патрона. Так, ты вроде говорила что-то про некое предложение от одной из учащихся. Да, босс. Мы с Сефранс неделю назад ходили в город, в кафе, сладостей поесть, поболтать. В общем, она просила передать, что ее работодатель будет рад пообщаться с вами насчет пустотной шкурки. Хм, я задумался, проект был тайным. Настолько, насколько возможно в текущих обстоятельствах, с одним небольшим доком и привлеченным персоналом. Стратусы, конечно, стараются, но что-то подтекает. В говорливости Сьюти я тоже уверен. Не стала бы девочка болтать об этом. Слишком много уроков на тему конфиденциальности патрона мы с ней вместе отправляли на проверку. А почему она ко мне не подошла? Лимит экономит, хихикнула Сьюти, на что я также хмыкнул. Лимит на личный разговор со мной, как с главой гильдии, был ограничен. Одна аудиенция в год, больше только письменные прошения через секретариат, ибо в первый год меня заколебали деловыми предложениями. Минус того, что учащиеся, не самые последние разумные в своих мирах и организациях. Общаться с кем-то вне Джабима я не хотел, тоже достали, сделав исключение только для ордена джедаев и аппарата канцлера. Но те как раз таки не злоупотребляли, а пообщаться с самим Палпатином, который однажды решил со мной связаться, было даже приятно. Очень харизматичный человек и интересный собеседник. Разумно, правда, несколько мелочно. О-о-о, да, да, да, вот тут посильнее. О-о-о, супер, чуть не хрюкнул от удовольствия. Назначь ей разговор на следующей неделе. Выбери время в расписании и напомни за день, хорошо? И передай Тан, что мне интересно знать, откуда у нее информация о шкурке. Сделаю, в голосе Твилечки послышалась радость. Сьюти, несмотря на прекрасный характер, несколько зажатая и стеснительная, когда не танцует, да и времени на себя почти не тратит. И работы много, и учеба забирает от отдыха. Так что друзей у нее не очень много. Надеюсь, что эта синенькая с красивыми глазками не пользуется расположением моей ассистентки. Иначе могу и проклясть. Хотите кафе или травяной сбор? Давай сбор, выпью горяченького и подремлю пару часиков, решился я, но, глянув на всплывшие на датападе сообщения, передумал. Хотя нет, Сьюти, дай мне, пожалуйста, стимулятор. Синяя склянка на третьей полке бара. Джедаи, наконец, прибыли. Отослал ответное сообщение связистам, и вызов долгожданных гостей перенаправили на мое рабочее место. На столе развернулась голограмма довольно молодого человека-джедая с небольшой бородкой и в классическом орденском одеянии. Мастер Дзиха, приветствую вас. Несмотря на попытку в стандартную джедайскую степенность, было видно, что мужчина нервничает. Я рыцарь-джедай Оби-Ван Кеноби, Вас должен был предупредить совет ордена. Приветствую, рыцарь Кеноби, все согласовано, привозите пациентку ко мне, мы готовы к работе. Благодарю вас, в голосе джедая явно послышалось облегчение, да и сам он заметно расслабился. Мы уже идем на посадку. Жду, я кивнул голограмме, которая в следующий момент погасла, и направился на выход из кабинета, на ходу выпивая поданную Сьюти бутылочку. Химерология химерологией, а некоторые вещества организму необходимо доставлять для более эффективной работы. Стоп, я остановился у двери. Кеноби, он же вроде обучается на ШМИ, да? В ответ на удивленный взгляд Сьюти я только покачал головой. Диалог сам с собой. Вызвал по камлинку Скайуокер. ШМИ, привет. Слушай, у меня тут идея появилась. Собирай деток старшей группой, приезжай в академию. Проведем экскурсию, только возьми с собой кого-нибудь из воспитателей. Да, ты тоже нужна. Отлично, я распоряжусь, чтобы вас встретили. Поворачиваюсь к ассистентке. Сьюти, найди свободного преподавателя. Пусть он организует внеплановую экскурсию для ребятни. Только предупреди, чтобы не халтурил и затянул ее на подольше. В столовую пообедать пусть сводит, по аудиториям погуляет. Вольеры с живностью покажет, но осторожно. Не хватало еще, чтобы эти монстрики наших животных замучили. Дождавшись кивка от Вилечки, которая уже развернула расписание занятий, ища нужного разумного, я вызвал следующую фигуру стихийного плана. «Карай, радость моя, мне нужно твое непревзойденное актерское мастерство». «Что? Да ты, имей совесть, карликовая версия жадной Тагруты. Куда тебе я сорлака селить буду? Да и жирно слишком за 10 минут покривляться. Шоколадный торт, ладно, 2, но твоя жадность меня пугает. Тебя точно Рамри не кусала? Так, ладно, слушай внимательно. Рыцарь Кеноби, киваю мужчине, за которым следовали репульсорные носилки с лежащей пациенткой, молодой парнишка падаванный хмурый от Вилечка. Мастер Дзиха, чуть натянуто улыбнулся мне джедай, рад вас встретить лично. Позвольте, я мастер-целитель в Акараче, это Энакин Скайуокер, падаван, довольно грубо перебила рыцарь от Вилечка, махнув рукой на паренька, который на нее недовольно зыркнул. К делу, так к делу, киваю, пропуская делегацию в личную мастерскую. Пилюлькин, работаем. Пока дроиды перегружали пациента, я навешивал каскад диагностических заклинаний и активировал необходимые модули артефактного комплекса рабочего стола. Джедай, судя по беспокойному мотанию головами, движение магических конструктов уловили, но никакой реакции сверхнастороженности не было. За моей спиной хлопнула дверь. «Папа, у тебя пациент, и ты меня не позвал». Сколько удивления, неверия, печали, грусти и разочарования было в голосе маленькой Карай. Актриса, не иначе. А главное, все правда. Некоторые джедаи легко чувствуют прямую ложь. Вроде бы и хорошо, но вот обманывать их научились уже очень давно. В том же Галаните, на некоторых ресурсах, вполне можно найти тысячи статей на тему, как облапошить джедая. Мусора, конечно, там почти 100%, но эй, любой разумный с мозгом понимает, что если врать нельзя, то необходимо говорить нужную правду. Вот и мы с Карой будем резать истину, приправляя ее настоящими эмоциями. «Солнышко», — начал я отыгрывать пойманного с поличным, — «тут очень сложный случай. Я сам не уверен в успехе, поэтому ты будешь только отвлекать. Но, шмыганье носом у меня за спиной показывало, насколько глубоко я оскорбил свою воспитанницу. Карой, радость моя, шлепок, рядом со старым амулетом стазиса, появился новый, с полным зарядом. Я повернулся к девочке, по щекам которой уже потекли слезки. Заметил неприязненный взгляд мальчишки и хмыкнул про себя. Чуткий паренек, он мне уже нравится. Я присел на корточки, взглянул в глаза обиженной малышки. Тут очень серьезное отравление. Пациентка буквально умерла, когда ее поместили в стазис. Пожалуйста. Тут же я внезапно заметил Скайуокера, который немного смягчился, но явно расстроился. Подросток кинул на стол с пациенткой полный боли и надежды взгляд, понурился, тяжело вздохнув. «Пожалуйста, Карай, покажи и накину нашу академию. Он, самый настоящий джедай», парень явно сначала хотел было возразить, но потом чуть вздернул нос, тряхнув подаванской косичкой. «И много тебе может рассказать про орден. Тебе же интересно послушать, как живут настоящие джедаи. Правда?» Заблестела глазками восхищенная детская непосредственность, так посмотрев на парня, что он аж плечи расправил, важно кивнув. Кеноби нетерпеливо посмотрела на учителя мастер-целитель. «Да, КХМ. Энакин, и правда, сходи на экскурсию. Магистр Анцизис рассказывал, что тут много чего интересного. Скайуэкер кинул на Оби-Вана слегка печальный взгляд, полный обвинения, потом снова посмотрел на тело пациентки, вновь вздохнул и очень приятно улыбнулся моей воспитаннице. «Пойдем, у джедаев не такая уж веселая жизнь, но если хочешь, я тебе расскажу про пару миссий, где мне пришлось спасать учителя из непростых ситуаций». Я чуть не рассмеялся в бороду, судя по всему, у них довольно хорошие отношения, если парень слушает наставника, но не боится ввернуть свои 5 кредитов. Да и скорбная мина Кеноби была забавной. «К делу», — почти рыкнула синяя твилечка, требовательно уставившись на меня. Потом, после долгого выдоха, покаянно склонила голову. «Прошу прощения, мастер, мне тяжело видеть магистра Ядгль в таком состоянии. Я все понимаю», — степенно киваю, подходя к рабочему столу. «Не стоит нервничать. Работа, конечно, сложная, но не невозможная. Я недавно одному из студентов туловище отращивал, вот там было муторно, да». Покойник в очередной раз подтвердил свое прозвище. Бормоча под нос, я уже вывел перед нами иллюзию организма погибшей гоблинши. Что бы там у джедаев ни произошло, но, когда Ядгль получила смертельную дозу токсинов в организм и умерла, на нее успели повесить стазис-амулет. Джедаи очень быстро оценили полезность этих артефактов. Настолько оценили, что мы с Альто подумываем начинать рейдить пиратов самостоятельно, потому как любители грабежа и угона в рабство последнее время стали довольно редкими гостями. Энакин шел с воспитанницей Дзиха, слушал ее щебетание, отвечал на вопросы, но был несколько не в форме. Подросток переживал за Ядгль. Добрая, мудрая, иногда забавная магистр буквально пожертвовала своей жизнью, поглотив с помощью техники силы весь смертельный яд, который распылили злодеи. Она спасла всем жизнь, пожертвовав собой. А учитель, после всего этого, мне и говорит, мягко улыбался Энакин, рассказывая, как и обещал, довольно забавную историю об их с учителем приключениях. Параллельно вспоминал, как они спешили на Корусант, как в палатах исцеления развели руками, как сама Вакараче, замучившая недавно тестами и анализами мастера Воса и с некоторым недоверием относящаяся к колдунам Джабима, предложила связаться с мастером Ситхом. Мальчик был рад, что учитель вызвался сопровождать мастера Че и магистра Ядгль на Джабим, и категорически отказался остаться в храме на отдых. От него мало что зависело, но Скайуэкер чувствовал, что так правильно. Нет, не сила шептала, а совесть. Быть рядом с тем, кто умер, чтобы он жил. А это наши мелкие, звонкий голос Коры развеял минутное молчание, наступившее после истории Энакина. Некоторые дети, группа которых составляла 20 маленьких человечков, выглядели, как ровесники воспитанницы колдуна, что делало ее пренебрежительное мелкие довольно смешным. Некоторые из них, если захотят, тоже станут магами. «Привет, Шми, как дела?» «О, Карай», женщина, стоящая спиной к ним, невдалеке от группы детишек, повернулась к Энакину и юной ведьме. «Ты не знаешь, где Боэс?» Женщина впилась взглядом в фигуру Падавана, начисто забыв о том, что хотела узнать у Карай. Она хотела что-то сказать, потом стала лихорадочно оглядываться, возможно, ища глазами других джедаев. Мазнула взглядом по ученице колдуна и снова неверяще начала разглядывать лицо сына. «Эни», шепотом, чуть слышно, произнесла она, делая маленький робкий шажок, остановилась. Энакин не знал, сколько он стоял неподвижно, всматриваясь в такие родные черты лица матери. Матери, которую оставил на Татуине, которую бросил в рабстве. Сила, сколько часов он провел, коря себя за то, что улетел с джедаями. Сколько раз он просил старших спасти ее, и как он был счастлив получить то письмо. Он соврет, если скажет, что летел сюда ради нее, но и сказать, что не рассчитывал ее увидеть, тоже будет ложью. Ой-ой-ой-ой, внезапно и очень ненатурально запричитала стоящая рядом, и как-то светло-грустно улыбающаяся девочка. Я тут вспомнила, у меня же ранкор не кормлен, нужно срочно бежать. Шми, ты покажи, пожалуйста, джедаю академию, я прямо очень опаздываю, блинчик будет сердиться, если не покушает. Что? А-а-а, протянул подросток, когда понял, что сейчас произошло. Ага-а-а, весело улыбнулась мелкая и залихватски подмигнула Падавану, сделала пару шагов, замерла, снова повернулась. В северном крыле сегодня занятий нет, Шми, и если что, торты я люблю шоколадные. Девочка уже порядочно удалилась от Скайуэкеров, поэтому они не слышали ее смешок и рассуждения. Минимум 4 торта. 2 от папы, 2, по-любому, подарит Шми. А если этот мальчик не такой жлоб, как остальные джедаи, то тортиком другим тоже не обидит. А кушать вкусняшку позову Рамри. Ядли думала, что уже умерла. Это были ее первые мысли, пришедшие в момент осознания себя вновь. Опровергала мысль о смерти и растворении в силе крайне паршивое самочувствие. Болело буквально все, даже кончики ушей. А еще сильно тошнило и звенело в черепе так, что ничего, кроме звона, не было слышно. Открыв глаза, она тут же об этом пожалела. Мутный потолок жил своей жизнью и исполнял какой-то безумный танец. Ох, как же нехорошо. Магистр вспомнила, как очень-очень давно, только получив звание рыцаря, ошиблась в кантине и выпила довольно много сладкого, но, как выяснилось, алкогольного напитка. Повезло ей тогда, что падавана в то время у нее не было. Блюющий мастер, плохой пример для ученика. Значит, выжила, даже не прошептала, а просто тихо выдохнула она, снова прикрыв глаза. Безумные танцы окружающей обстановки грозили обернуться не самыми приятными последствиями. Она не знала, сколько времени прошло в борьбе с тошнотой. Может, минута, может, пара часов. Было тяжело на чем-то сосредоточиться. Но внезапно, в прекрасный, чудесный момент, мягкое ласковое тепло окутало ее разум. Боль начала уходить, тошнота отступала. Даже мерзкий писк-звон в голове начал сходить на нет. «А-а-а!» – услышала она смутно знакомый мужской голос, с нотками почтения и восхищения. «Вот оно какое, исцеление силой! Как тонко, магистр! Я в восхищении! Я мастер!» А этот голос был хорошо знаком Ядды. В окороче, суровая твилечка, старшая целительница медкорпуса, ее хорошая подруга. «Палками махать да силой пихаться, много ума не надо!» – снова заговорил мужчина. «А ваше мастерство – почти божественное чудо. Поверьте, я знаю, что говорю, не нужно мне льстить. И вообще, мастер Ситх, мне нужно сосредоточиться, не могли бы вы», хоть Вакара и замолчала, но Ядль прекрасно расслышала непроизнесенное пожелание свалить к ситховой бабушке и слегка улыбнулась. Твилечка редко выбирала слова, когда кто-то мешал ей делать свое дело. «Понял, магистр», замолкаю, исцеляемая была уверена, что если снова откроет глаза, то увидит на лице джебимского колдуна страшную, но веселую улыбку. Дальше она лежала в относительной тишине, омываемая волнами ласковой, исцеляющей силы. Где-то на заднем плане слышался голос колдуна, который не скупился на тихие, но хвалебные речи в адрес джедайского целительного искусства. Отвечал ему также вполголоса рыцарь Кеноби. Было слышно, что юному, но очень талантливому джедаю приятны слова чародея, да и от Вакары, стоящей рядом, чувствовались положительные эмоции. «Ядль, как ты себя чувствуешь?» – спросила вдруг Твилечка. Магистр ордена рискнула снова открыть глаза. Результат ее порадовал. Потолок почти не качался, правда, мастер Че щеголяла четырьмя глазами и лишним литку, что заставило невысокую джедайку расплыться в глуповатой улыбке. «Лучше, чем раньше», – тихо ответила она, чувствуя, как заплетается язык. Казалось бы, всего три слова, но она так устала, пока их произносила, что почувствовала, как стремительно погружается в сон. Или это Вакара снова колдует? Лучшая целительница храма облегченно вздохнула. Жизнь магистра в безопасности. Слава силе! Женщина позволила себе быстрый взгляд на стоящего недалеко колдуна и благодарно ему улыбнулась, заметив вопросительный взгляд. «Мастер Ситх, вы не возражаете, если мы останемся у вас на пару дней?» Честно говоря, она бы предпочла отправиться в храм, но Ядль будет лучше побыть некоторое время в покое. А космос – место непредсказуемое и опасное. Конечно, чуть улыбнулся колдун, заставив Вакару почувствовать, как между лопаток пробежал небольшой табун мурашек. «Я и сам вам хотел это предложить. До самого конца, если откровенно, сомневался в успехе». Магистр Ядль была буквально пропитана той гадостью. «Да, магистр Че, если бы не ваша помощь, предположительно, человек», потряс герметичной банкой с жижей черно-красного оттенка, которую у него в тот же момент отобрал рыцарь Кеноби. «Я мастер», — устало покачала головой Твилечка, слабо улыбнувшись и кивнув Оби-Вану. «И я могу вам ответить тем же, если бы не ваш способ вывода токсинов, стазис и возможность работы с каждым органом отдельно. Сила всемогуща, но я, нет, так и я не мастер», — фыркнул колдун, покосившись на молодого джедая с бородкой, который прятал банку под робой, имея вид абсолютно непричастный к окружающему. И раз уж вы, джедай, обозвали меня этим титулом, то я обязан страшно отомстить, магистр. Действительно, улыбнулся Кеноби, запахивая робу. Изощренная месть. Я же правильно понял. Мужчина вопросительно покосился на спящую Ядль, на что мастер Че удовлетворенно прикрыла глаза. Все прошло успешно. Пару дней понаблюдаем вместе с... Целительница напоказ мстительно улыбнулась главе ДГМ, вместе с мастером Ситхом, а потом уже можно будет лететь на Корусант. Колдун весело улыбался, что немного напрягало двух джедаев, но они уже почти привыкли. Почти. Не зря магистр Анцизис наставлял их обоих перед вылетом. Тиспиасец сокрушался по голосвязи, что не может составить Чайки Наби компанию, но как мог готовил разумных к встрече с джебеймским чародеем. Тогда, дорогие гости, не окажете ли вы честь моему дому, позволив пригласить вас на эти два дня в мой особняк, глава 40. В общем, вот, Карай смотрела на огромную коробку и пыталась представить, какой величины в ней торт и сколько в нем шоколада. Мальчишка-джедай оказался нормальным парнем, а не жмотом, как некоторые из его ордена. Спасибо, воспитанница колдуна не была дурочкой, и глядя на то, как мальчик, на несколько лет ее старше, сосредоточенно держит свой груз, стараясь не заваливаться по сторонам, понимала, что брать дар необходимо, но прямо в коридоре, такая себе идея. Подарок же, девочка посмотрела на счастливое и одновременно серьезное лицо молодого блондина. Ну да, от всей души, значит, быстрее, тебе, наверное, тяжело, не обращая внимания на задранные брови Падавана, Карай торопливо засеменила в сторону личной мастерской. Она была недалеко. И в принципе юная химеролог могла и сама дотащить объемно-сладкую благодарность молодого джедая, но, она же девочка, правильно, и мальчик ей дарит тортик, чтобы ее порадовать. А она такая слабенькая, папа не разрешает пока работать с собственным организмом. Лучше не вмешиваться с изменениями, пока организм не сформируется, тихо передразнила она папу. Малышка, конечно, все понимала, но интересно же, вот ни капельки не верится, что он бы не справился с любыми негативными последствиями. Просто папка занятый, но ленивый. Энакин сопел и пыхтел прямо у нее за спиной, заставляя маленькую Карай торопливо раскрыть дверь в святая святых, пропуская мальчишку вперед. «Вот сюда ставь, ага, только не помни». Мальчик с облегчением плюхнул коробку с ее тортом. «Ну осторожнее, Энни, там же тортик, тортище». С облегчением выдохнул Падаван, осматриваясь. «Ух ты!» Прямо как у мастера Ситха. Еще бы, задрала носик девочка. Это моя мастерская. Я тут учусь и работаю. Папа говорит, что на рабочем месте экономить нельзя. Чревато обидными ошибками. А тортище шоколадный? В ответ этот балбес взял и открыл коробку. Она его чуть не стукнула. В подарках же, самое приятное, после самого подарка, их распаковка. Вау. Слышал, что ты хотела, сырлотка. Настоящего у меня нет. Так что, обалдеть. И юный Скайуэкер, рассматривая восторженное лицо девочки, довольно улыбнулся. Торт был настоящим произведением искусства, которое Энакин заказывал в столице Джабима. Сверху располагались как бы пески какой-то пустыни с воронкой, из дна которой проглядывала пасть гигантского чудовища. Борта же и внутренности готовились из шоколадных кремов разных цветов и нежнейшего бисквита. Само изделие приличных размеров, да еще и срочная доставка. У джедаев не может быть личного имущества, но летать вообще без кредитов, довольно глупо и неудобно. Если бы еще учитель брал на миссии суммы побольше. В общем, парень потратил на этот торт всю свою наличность. Хотя, все равно этот подарок кажется такой мелочью на фоне того, что для него сделали мастер Ситха и его ученица. И это не просто нашлепка, хмыкнул Энакин, тыкая пальцем на пасть. В торте настоящий сарлак из шоколада закопан. Крутияк, восхищенно протянула девочка, потом хлопнула Падавана по плечу. Никогда не ела сарлака, даже шоколадного. Спасибо. Мальчишка аж крякнул от удивления. Как бы, вообще-то это тебе спасибо, покачал он головой. Знаешь, девочка внезапно посмотрела на Падавана очень серьезно. Моих родителей не стало, когда я была совсем маленькой. Я помню только запах, тепло, смутные образы. Карай замолчала, уставившись на торт, несколько секунд молчала, а потом с хитринкой посмотрела в глаза Энакину. «А ты когда-нибудь кормил ранкора с рук? Ты хотела сказать руками? Как видишь, они на месте, так что нет», — хмыкнул Падаван, демонстрируя целые ладони. «Пошли, я познакомлю тебя с блинчиком». Загорелась маленькая ведьма, схватив Энакина за рукав, и потянула его к выходу. Она уже почти открыла дверь, когда оглянулась на торт. «Надо спрятать». Юный падаван оказался на свободе, а девочка, быстро перебирая ножками, подошла к чему-то напоминающему сейф в два ее роста. Прикрыла интерфейс набора пароля. Несколько нажатий пальчиком, и явно очень тяжелая дверь начала медленно открываться. Изнутри потянула прохладой. На полках сейфа стояли коробки. Энакин насчитал 6 штук разных размеров. «Вот сюда поставь, пожалуйста», показала пальцем на свободное место на нижней полке коробки. Подросток без слов поднял свой подарок и уложил его на требуемое место сейфа. Приподнял одну бровь и глянул на ведьмочку. «Ты не видел стратегических запасов тортов?» С серьезной моськой махнула Карой ладонью перед глазами Скайуэкера, параллельно хлопая по кнопке, активирующей закрывающий механизм. Парень сначала вытаращил глаза, но, не почувствовав дуновения силы, расхохотался, глядя на очень серьезное лицо девочки. Потом собрался с силами, стер улыбку и, смотря пустым взглядом, как будто в никуда, ответил: «Я не видел стратегических запасов тортов в холодильнике с сейфовой дверью», но серьезности надолго не хватило, и он снова рассмеялся. Хитро улыбающаяся малявка фыркнула, опять схватила его за рукав и потащила на выход. «А теперь к блинчику. Ты, главное, не бойся, он добрый и очень умный, намного умнее Алкая, и даже что говорят, понимает. Папа рассказывал, что на Датамире на них ездит верхом», трещала ведьмочка, буксируя Энакина к вольерам. «Он мне пообещал, что, когда будет уверен в блинчике, разрешит мне на нем кататься». Падаван хотел вставить пару слов о опасности таких желаний, но маленькая тарахтелка его перебила. «Ты представь, я вся в черном, с капюшоном, верхом на ранкоре, еду в кондитерскую. Эпическая эпичность же. Самое то, учитель. Вы представьте, мы, в развивающихся одеждах, с активированными световыми мечами, несемся на противника, верхом на ранкорах». Энакин устало помассировал переносицу Оби-Ван Кеноби. «Мы не будем дрессировать ранкоров». И зря, якобы обиженно фыркнул ученик, но Кеноби слишком хорошо его знал, чтобы поверить в искренность обиды. «Была бы эпическая эпичность. Впечатлило тебя с блинчиком знакомство, Скайуэкер юный?» Весело, но с нотками усталости улыбнулась магистр Ядды, сидящая вместе со всеми в кают-компании корабля. «Это да», — почесал кончик носа молодой джедай, огромный монстр, беспрекословно слушающийся мелкую пигалицу, незабываемое зрелище. А уж когда Карай заставила его повязать простынь, как салфетку, перед тем, как мы начали его кормить. Я, конечно, читал, что они полуразумные, но все равно, удивительно. Да и вообще, у них там много интересного. Мастер Че, Кеноби попытался сменить тему, обратив внимание на глубоко задумчивую целительницу. «Вы какая-то чересчур молчаливая». «Все хорошо», — Синика же от Вилечка медленно подняла взгляд на рыцаря, было видно, что она еще не с ними. «Что?» — удивленно, как будто только поняла, что сидит с остальными, переспросила мастер ордена джедаев и руководительница палат исцеления. «Хорошо все у тебя, Вакара, даже я для беспокоилась, задумалась сильно ты». «О чем? А, да все нормально», — слегка растерянно улыбнулась целительница, успокаивающе махнув рукой. Потом серьезно посмотрела на магистра. «Ядль, нам нужно будет отправить кого-нибудь для обучения над Джабием. Ядль, пожалуйста, поддержи меня на совете. Уже не так скептически к ним относитесь», — чуть насмешливо усмехнулся Скайуэкер. После того, как ему устроили встречу с мамой, после исцеления магистра Ядль, о магах у него сложилось очень хорошее впечатление. А если вспомнить, что Дзиха выкупил его маму у Отто, увез с Татуина, дал ей вольную, вылечил, нанял на безопасную и приятную ей работу. Парень после того разговора со своей родительницей был, наверное, впервые с отлета из Мос-Эспа, спокоен и счастлив. Впервые он ощутил тот покой и мир в душе, о котором так часто говорили старшие джедаи. Мама в безопасности, ему уже не нужно бояться, что пьяный наемник в гневе может ее застрелить, отделавшись от Уотта простой горсткой хатской наличности, или переживать, что очередной механизм в аварийном состоянии взорвется и покалечит ее, или, да много всего, очень много. Юный Скайуэкер не мог даже точно вспомнить, сколько раз он просыпался от жуткого кошмара, где фигурировала его мама, поэтому к мастеру Ситху он чувствовал горячую благодарность. Да и малявка Карай вызывала только позитив. Шебутная девочка, как и ее приемный отец, была немного весело-безумной, но, как понял Падаван, в их странной семье это норма.